Фух, надо в серой хмари повисеть, передохнуть от такого действа, отойти, так сказать, что и делаю, проникая за завесу и останавливаясь на полпути к тени и домену. Ох, мне жутко понравился этот тройничек, хочу полноценно в реальность, но даже так кайфа поймал сполна. А вот неожиданность для меня все-таки есть. Я за один этот акт поймал целых 5000 уф. Это охренеть как много, и дело здесь не только в Эрин. Лилиана оказалась на диво восприимчива и совместима со мной. Хотя план не форсировать полетел к чертям, жалеть об этом не буду. Осталось только закрепить результаты, не допустить самобичевания и прочей ереси от Лилианы. Женщины, особенно такие противоречивые, как она, на диво часто какую-нибудь хрень могут придумать, поверить и придерживаться. Вот сейчас ей понравилось, причем настолько, что тело не помнит сходного уровня наслаждения, но завтра может испугаться неизвестно чего и дать заднюю. Да, сложно, но это того стоит. Лилиана все равно мне импонирует и внешностью, и как личность. Да и не мне одному, судя по тому, как Эрин вцепилась в нее. Кстати, насчет Эрин. Вот какого черта у нее прорезались навыки по воплощению, и ведь несознательно она это делает, а вообще не задумываясь. Да и тело как-то странно реагирует на потоки энергии похоти. Вот еще теперь и это выяснять. Не то чтобы я был недоволен или против, просто это мне непонятно и неизвестно. Какие еще сюрпризы ждать? Какие последствия ожидать? Непонятно пока, ладно. Пойду по делам в домен, от действа недавнего я, вроде, отошел. Перейдя по четверке наверх, вылетаю во сне охотника, и первым делом направляюсь к Саре. Нужно проверить, как она обустроилась. Перейдя на нужную грань, наблюдаю жуткое смешение тиранских построек и зерговских ульев и биомассы, а посередине всего этого хаоса стоит Керриган. Я уже хотел окликнуть ее, по привычке маскируя свое присутствие, но затем заметил стоявшего напротив нее фантома. Это был Джеймс Рейнер, улыбающийся, без брони, со стаканом виски в руке и сигаретой. Он был абсолютно неподвижен, словно фотография или голограмма. Судя по всему, Сара смотрела на него уже довольно давно. Решив ее сейчас не беспокоить, я собрался уже уходить, но вдруг Керриган вздрогнула, раскрыла крылья и молниеносно проткнула ими иллюзию, развеивая ее. Это была не я, это не мои воспоминания, не мое, не мой. Начав яростно и закончив почти шепотом, она опустилась на землю, обхватив руками колени. Не зная, как поступить, я решил все-таки удалиться. По какой-то причине, чувствуя при этом себя полным мудаком и гадом, а по лицу Керриган сбежала одинокая слезинка. Глава 28. Дела. Прошло почти двое суток с момента падения Лилианы на сторону тьмы. Ладно, не все так пафосно, но можно мне торжествующе посмеяться хотя бы у себя в голове? Вот именно, можно. Итак, Лилиана теперь моя кхем наша, только об этом она еще не знает. Придется еще попотеть над этим, но обо всем по порядку. Когда развлечения в реальности с двумя прекрасными девушками закончились, я отправился в домен, где случайно увидел то, от чего резко почувствовал себя той еще скотиной, но сделать ничего не мог. Да, можно было бы выйти, поговорить, поиграть в психолога, но есть вещи, которые разумный должен решить для себя сам. Керриган сильно отличается в плане характера от оригинала. У моей Сары нет еще твердой основы личности. Именно сейчас идет ее формирование на основе ложных воспоминаний и окружающего мира. Кем она станет в итоге, я предсказать не могу. Поэтому, оставив Керриган в покое, приступил к остальным необходимым делам. Заглянул на торговлю, где, к удивлению, не застал гордыню, зато был Шхас. Расспросив его, я получил очень интересную информацию. Духов демонов разума, прогресса и же с ними не было в тени. Вот от слова вообще. Этих сфер краешком касались различные гордыни и желания, да праздность мелькает иногда, а узких специалистов нет. Не знаю, что это значит, но определенно неспроста. Больше мне пока делать там было нечего, поэтому вернулся в домен. Конечно, существуют еще тысячи вопросов, на которые хотелось получить ответы, но даже задавать их было попросту опасно. Мало ли кто заинтересуется или на какие вещи их натолкнут мои расспросы. Нет, я слишком мало знаю об окружающем, чтобы так глупо попасться. О чем я веду речь? Одно дело запрашивать самые основы, другое дело интересоваться деталями, да хоть той же придуманной мною структуры добычи энергии. Может, это никому и не надо, но с той же вероятностью станет кому-то костью в горле. Флемит наглядно аукается мне из воспоминаний, говоря, что я далеко не самая крупная и зубастая лягушка в пруду. «Нафиг, нафиг, я лучше тихонько сам что-нибудь накопаю». Расставшись с демоническим кобальдом, отправляюсь в домен, где прямо с порога меня перехватила кукла, озадачив вопросами по Содому. Ох, как же все-таки хорош способ общения демонов, в который раз он выручает. Скорость обучения, возможность передать саму суть сразу, минуя стадию осознания, отсутствие языковых барьеров. Сказка одним словом. С ним даже бюрократии почти нет, хотя в нормальном случае, если говорить о желании контроля над производством или любым другим предприятием, она необходима. Я, конечно, тот еще изврат, но наслаждение бумагоморательством – это точно не ко мне. В прошлой жизни сей процесс стоял на почетном третьем месте в списке моих самых нелюбимых дел, в связи с чем, возможность контроля над процессом добычи энергии, затрачивая лишь секунды на передачу мыслеобразов, это просто победа. На самом деле, все не так просто, но общая суть примерно ясна. По идее, можно вообще на это забить, оставив в покое. Работает и ладно, тем более, что Содом и так вышел прогрессивнее всего того, что используют все остальные 99% демонов и духов. Только вот гордиться здесь абсолютно нечем. У остальных обитателей тени были сотни лет, огромная гора опыта, неизвестные мне секреты и уловки, куча сюрпризов, тузов и козырей. Равняться нужно не на общую легкомысленную и откровенно тупую толпу, а на разумных и матерых тварей. Я уверен, не существовало до меня подобной системы сбора потому, что она никому нахрен не была нужна, либо мне неизвестны аналоги, что тоже вероятно. Кто хотел энергии побольше, поступал одним из двух известных мне методов. Первый – сожрать побольше смертных, второй – нахапать младших демонов, пускай они батрачат. Это лишь известные мне, а сколько еще по миру тени существует, неизвестно. Многие мыслят так, зачем напрягаться и придумывать что-то новое, если существует старое. Я сожрал лишь одну душу мага, поэтому говорить о системе не могу, но он один дал мне развитие собственного ядра и принес в конечном итоге около 10 тысяч единиц концентрированной маны на простое пополнение резерва. Да, не сразу, а по мере переваривания, но если сравнить с работой Содома, печально, не правда ли, только поступать так, это не мой путь. Я мыслю чуть другими категориями, но это не значит, что они лучше в плане получения могущества. Мой план стоит не на бессмысленном пожирании всего и вся, а в качественном развитии. Разум – краеугольный камень моего могущества. По большому счету, это единственное, чем я отличаюсь от остальных обитателей тени. Даже так называемые разумные демоны – это по большому счету чуть обретшие контроль животные. Они не способны придумать нового, потому как это им и не надо. Насмотрелся я на торговле на таких. Могущественны, опасны, опытны, но чрезвычайно ограничены. У них нет фантазии. Есть лишь увиденное у смертных, подсмотренное во снах. Так, похоже, все-таки ростки презрения я искоренил в себе не до конца. Тьфу. Исключениями являются реликты уровня флимит. Вот эти да, могут, когда захотят. Как бы то ни было, если я хочу развиваться, улучшать существующие, становиться могущественнее и опаснее, то необходимо вникать в работу уже существующего и отслеживать изъяны, улучшать существующие, придумывать новые. Содом – это промежуточный результат, первый по-настоящему удачный и выгодный проект, следовательно, останавливаться подобно смерти. Я необычный демон тени, меня не устраивает постепенное наращивание мощи в течение столетий. Это скучно, тупо и опасно, даже если не брать во внимание канон, который еще не факт, что случится. Поэтому и приходится надрывать жопу и мозги в попытках обскакать остальных. Подзатыльник, полученный в безумной похоти от по сути таких же, как я, недоучек, несколько усмирил мою гордыню. Как же, демоны тупые, а я вот как все выдумываю и делаю. Тьфу, я это к чему? Нужно полностью избавиться даже от малейшего чувства превосходства перед остальными из-за своих прогрессивных изобретений. Это не помешает той же гордыне растереть меня, мой домен и всех подчиненных в пыль. Нужно не забывать о паранойе. Ладно, сеанс самовнушения проведен, ростки слепого презрения вроде искоренены, что там хочет от меня кукла. А, вопросы и различные запросы от администраторов Содома. Что делать, если попадают в Содом два человека, которые грезят о близости меж собой? Дать каждому фантома копию другого или свести их вместе? Если желание клиента превышает планку разрешенной жестокости, что с ним делать? Если маг догадался о том, что находится в тени у демонов, но не предпринимает агрессивных действий, наслаждаясь происходящим. «Стоп, что, у нас появился маг бессонной пелены?» – переспрашиваю куклу, прерывая поток ее доклада. «Да», – она слегка кивнула, одновременно одергивая край платья от всколыхнувшего его поток энергии в межгранье домена. «Согласно инструкциям, он находится в фантасмагории. Идем туда. Хочу взглянуть своими глазами». Недолгий полет по четверке закончился в Содоме. Быстрая оценка обстановки, и мы переносимся к нужному администратору. Они безымянны пока, поэтому пронумерованы в порядке создания. Лес, замок, город и фантасмагория. Первая, вторая, третья и четвертая соответственно. Теперь же четвертая склонила голову и спину в поклоне, приветствуя нас. «Это чешаясь для меня с...» — прошипела краснокожая, рогатая, змеяязыкая и крылатая футанари. «Здаров, где маг, о котором ты докладывала?» Не растекаясь мыслью по дереву, перехожу к сути. «Зэс со мной с...» Фантасмагория по сути была демоверсией домена, так сказать, эмуляция одной системы в другой. Четырехмерное пространство, наполненное пузырями с нами, в которых предавались похоти смертные. Кстати, их, пузырей, побольше стало. «Сколько здесь сейчас находится людей?» Заинтересованно уточняю. «Могу и сам выяснить познанием, но зачем, если можно спросить?» 27. «С одной стороны немало, с другой и немного», перевожу взор на куклу. «А всего в Содоме 150 разных разумных побывало всего, в данный момент», — она замерла, связываясь с остальными администраторами, 66 присутствует. «А общий объем энергии, с учетом расходов, около 15 тысяч единиц энергии после переработки ядром домена. А неплохо так, за двое-то суток. Расчетные мощности уже выявлены, скольких сможем доить к хем обслуживать. Проблема в том, что сам Содом, а точнее, Мият, встроенные в него, и администраторы далеко не всемогущие и безразмерны. Система по добыче энергии сложна и не обкатана, поэтому мне даже теоретически не удалось рассчитать пределы и все подводные камни. При идеальных условиях, до 300 душ одновременно. Длительность сессии, откуда только слово такое знает, от часа до трех по времени реальности, от 80 тысяч до 252 тысяч единиц энергии всего. В среднем, после выхода на полную мощность, за одну ночь прогнозируется поступление в районе 134 тысяч уф. Нихера себе, вот это реальное подспорье. О недостатке энергии можно пока забыть, но есть проблема, — сбила мое радостное настроение кукла. Куда же без них? Ладно, давай я все-таки взгляну на мага, а потом ты расскажешь. Ну, проблемы на то и существуют, чтобы их решать. Тем более мы администратора задерживаем, отрывая от работы и слежения за вверенной территорией. Четвертая молча указала путь до пузыря с нас магом. Подлетев поближе, я непроизвольно хмыкнул. Худосочный пацан лет 13-16, в зависимости от питания и природной конституции тела, пялил пышногрудую даму в робе мага круга, находясь в пустой аудитории. Ну, ничего необычного. А, нет, вижу. На нем действительно нет сонной пелены, он понимает, что находится в тени. Да и резерв маны для возраста высоковат. На прямой контакт выходила, спрашиваю у четвертой администраторши. Нет-с, ясно. Интересный он экземпляр, задумчиво почесываю основание своего правого рога. Дурацкая привычка. Вот что, пока его все устраивает, работай как обычно. Но если полезет разбираться или поймет, что трахает простого фантома, разрешаю непосредственное вмешательство и обработку по самому мягкому варианту. Только оружейный набор смени на противоположный. Киваю на ее вялый член, который мгновенно сменяется вполне нормальной киской, только с двумя парами колец и гантелек пирсинга на губках. Пойдет. Недавно, буквально вчера днем, я все-таки внял голосу разума и плюнул на свой психологический выверт в плане запрета администраторшам на секс с мужчинами. Глупо это было, так что просто подшаманил над всеми четырьмя созданиями, даровав и второй набор гениталий. Основа как футанари в них осталась, этого уже не изменить без капитальной переделки, что нерентабельно, но при желании реципиентов, сменить палку на ножны можно за секунду. Ладно, работай, мы пошли, только помни, даже если представится шанс, никаких сделок, никакого захвата тела. Как-с, прикажете-с. Возвращаюсь в межгранье в компании куклы. Нужно доделать замену потоков энергии в одном из секторов второго тессеракта. А пока занимаюсь делом, мысленно командую кукле продолжать мысль с проблемами. Хоть Содом и будет в состоянии выдавать в среднем 160 тысяч единиц маны, Постой, ты, кажется, другую цифру озвучивала. Так, эту линию сюда, это вот так, а то, сверху сбоку. Вот и все, дефект устранен. Да, но это если говорить о полученной грязной и слабой энергии похоти. А, без преобразования доменом, понятно. Так что не так, этот вопрос я уже рассматривал, но повторить не мешает. То, что Мияд сможет поглотить от занимающегося развратом смертного, это далеко не та энергия, пригодная для работы домена и тем более сравнимая с требуемой мне. Грубо говоря, концентрация не та и примеси немного есть. На порядок лучше разлитой вокруг нейтральной маны, но и на тот же порядок хуже плескающейся в моем резерве. Преобразование ядром домена должно было решить этот вопрос. Ядро домена не справится с таким напором, огорошила меня кукла. Не понял. За сутки ядро сможет адаптировать до нужного ему уровня максимум 50 тысяч единиц, получив на выходе около 40 тысяч. Остальные необработанные 100 с лишним тысяч единиц нам хранить негде, а значит, какая-то часть из них рассеется по домену, а часть просто исчезнет. Совсем не то, что меня устраивает. Мгновенно догнал я ее мысли и объем выскочившей проблемы. Да, после превышения лимита, я буду направлять все неиспользуемое в межгранье. Отвлекаясь от проблемы, не могу не заметить, что кукла стала намного более живой и человечной. Хоть с эмоциями у нее пока проблемы, но вот инициатива, логика и навыки общения возросли. Рад за нее, а вот с переработкой да, промашка. По уму-разуму, переработка схожей энергии в более качественную вообще является второстепенной и случайно открытой функцией домена. Здесь сложилась куча факторов и повторить его не получится, как и создать второй домен. Природный закон суров. Один демон, один домен. Еще один открытый закон. Настолько схожая энергия, состоящая из одного порока, стремится к самоконцентрации, но пока это произойдет, весь канон успеет пролететь. Насколько я понял, остальных обитателей тени такое положение устраивает, но вот меня нет, и идей пока никаких, вообще ноль. Я тебя понял, но решения у меня нет. Сливай, только не в межгранье, а вот сюда, пересылаю образ одного из тессерактов, хоть половину от полученного сохраним, а там решим, что делать. Остальные вопросы были не настолько серьезными и вполне преодолимы. Большая часть относилась к уточнению инструкций, похожие на те, что были в самом начале совещания с куклой. Эх, работать и работать еще, но останавливаться я не буду. Это же так весело и интересно. Утро в реальности я встретил рядом с Эрин. Нужно было проконтролировать пробуждение Лилианы. Я опасался ее неадекватной реакции или еще чего-нибудь, но на мое колоссальное удивление все прошло изумительно хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Лилиана проснулась довольная и счастливая. Лежа слегка потянулась и поудобнее устроилась рядом со все еще спящей Эрин, повернувшись к ней лицом и положив свою правую руку себе под голову. С улыбкой погладила ее по волосам, убрав упавшие локоны за уши, и просто смотрела на потешно хмурящуюся во сне девушку. Прошло полчаса, рассвет занимался на горизонте, а Лилиана так и лежала с улыбкой на устах. Мне ее разбудить? В этот раз про перезвон колокольчиков я не забыл, а Лилиана лишь перевела взор на сгустившуюся гуманоидную тень за спиной Эрин. «Доброе утро, Михаил!» Она с теплотой в голосе поприветствовала меня шепотом. И это была настоящая теплота, никакого негатива или недосказанности. Даже как-то приятно. Со мной так только Эрин говорила. «А, прости, доброе утро, Лилиана!» Как-то смешался я. «Хи-хи!» Она попытался сдержать смешок кулачком, приложив его ко рту, выглядя от этого еще милее. «Что-то не так?» «Да нет, наверное, офигительный ответ. Просто. Вот именно сейчас я поняла, что ничегошеньки не знаю о демонах. Внезапное озарение. О, все, что я смог сказать. Все, что говорила наставница, что проповедует церковь, о чем вещают маги. Это если и не ложь, то лишь малая часть правды. Вчера мне хотелось понять, чему подвергает себя Эрин каждую ночь, цену за силу и жизнь. Ожидала удара грубой силы, зашкаливающего наплыва демонической похоти и, кто знает, разрывающей боли, либо манипуляций с разумом. Да не знаю, чего я ожидала, но никак не почти обычного секса, только лучше, в разы лучше, чем то, что я испытывала раньше. Никакого насилия, лишь понимание и желание доставить как можно больше удовольствия как себе, так и всем вокруг. Все остальное отошло на задний план, ничего больше не мешало. Хотя в середине я действительно поплыла от похоти, но то была лишь моя собственная, пропитанная любовью и нежностью к другим. Пхера ее понесло. Это как любовь связана с практикой БДСМ, контролем над оргазмом и двумя дилдоками в обеих дырках одновременно, да с доминантом в виде эрин. Видимо, я чего-то не догоняю. Я не против повторить, ведь цены и не оказалось вовсе. А чем это она? Но отстраненная пелена уже ушла из ее глаз. А почему ты спросила пробуждение эрин? Пусть просыпается сама, она примерно в это время и встает. Это я выспалась как никогда прежде, проснувшись с позаранку. Хаэм, есть один момент, тебе ранее неизвестный. Она не сможет проснуться, пока я не переправлю ее из своих владений в тени обратно в реальность. Каждый раз, засыпая, она уходит ко мне, и вернуться самой ей можно, но сложно. Поэтому и спрашиваю, будить ее? Лилиана переваривала новую информацию с минуту, затем удивленно. Она еще не перестала удивляться, посмотрела на мой силуэт. То есть, ты полноценно владеешь ее душой в тени? Не понял вопроса. Ну, да, она же одержима мною. Это она села, скинув одеяло и оголив свои прекрасные сиськи. Я об этом не думала. Воин духа не уходит в тень. Его сущность, это его сущность. А Эрин, выходит, действительно одержима. Ну, как бы да, она же об этом и говорила. Нет, говорила, но... Неважно, она тряхнула головой. Пора отвыкать мыслить прежними мерками. Тогда буди, нам пора собираться в дорогу. Вот так и пошло. Лилиана снова заставила меня выкинуть ее психопрофиль на помойку, но жаловаться на этот раз я не собирался. То чувство смутной черноты, которое появлялось иногда при взгляде на нее, исчезло окончательно. Не знаю, что это было, хотя идея и есть, но так однозначно лучше. Эрин тоже последующие дни аж светилась от счастья. Видимо, рыжеволосый бард все-таки запал ей в душу. Я больше в их посиделки пока не вмешивался, а девушки все больше проводили времени друг с другом, разговаривая обо всем и ни о чем, пересказывая истории, иногда изливая наболевшие. Иногда на меня накатывали приступы паранойи, но как бы я ни старался, фальши в словах и поступках Лилианы уловить не мог. Наоборот, с каждым таким разговором ее становилось все легче читать, будто она открывала дверь в свою душу. Суть. Да, есть мысль одна у меня. Лилиана просто устала. По-человечески устала быть одной. Попытавшись заполнить одиночество служением церкви, она добилась лишь суррогата. Ее высказывания, трактовка песни света и андростианства в целом, были не тем, что устраивало остальных. Когда Лилиана это поняла, было уже поздно, многие уже посматривали на нее отчужденно. В результате, даже в церкви у нее была лишь вера, но не поддержка социума, а на фоне недавнего предательства Марджалайн. Стройная теория выходит, слишком стройная. Да, я параноик, и это не лечится. Как бы то ни было, в пути больше интересного ничего не было. Морриган продолжала думать, периодически спрашивая меня об артефактах-пирсингах, но они были еще не готовы. Пообещал поставить их ей перед самым входом в чащу леса. Просто действительно не было времени нормально покопаться в них. Поэтому магический зов застал меня прямо посередине работы в мастерской домена. Чуть дернувшись от неожиданности, я прислушался к слабому сигналу и расплылся в улыбке. Завершив наскоро дела, я рванул вдоль канала связи, лишь на секунду притормозив перед завесой. Приготовившись и навешав защиты, аккуратно проникаю своей малой частью в реальность. «Здравствуй, Кира». Стоявшая в центре помещения девушка слегка улыбнулась при звуках моего голоса. Мы находились в обычной, небольшой спальной комнате, отделанной деревом и довольно небогатой, но опрятной на вид. Односпальная кровать, тумбочка, шкаф, столик в углу и табуретка – вот и весь нехитрый набор мебели. Окно тоже присутствовало, но было занавешено, хотя свет солнца и пытался пробиться сквозь ткань. Слегка прислушавшись к реальности, понимаю, что мы в трактире на втором этаже. Уже знакомая семья отступников находилась за стенкой, но кроме них ни магов, ни храмовников видно не было, лишь обычные люди. И тебе здравствовать, Михаил. Кира выглядела как после долгой болезни, но сканирование и познание показало, что переживать не о чем. Она истощена, но других заметных проблем нет. И ведь даже в таком состоянии она была удивительно красива. Ты прости, но лучше присяду, а то на ногах все еще стоять тяжеловато. А чем вопрос? Я последний, кто будет упрекать тебя в отсутствии манер. Махнув рукой, я сам создаю иллюзию стула, на которую и садится мой образ. Да, это точно. Кира тяжело выдохнула и посмотрела мне в глаза. Я хотела поблагодарить. Для этого достаточно было позвать меня во сне. Я бы пришел, ты Ты же знаешь. Знаю, но хотелось более лично. Сон – это сон. Да и сил сбросить сонную пелену у меня пока нет. А, блин, не подумал. Это зубры, видимо, Риган ей не подвержены. Другим магам нужно прикладывать определенные усилия для этого, иначе сон будет просто сном. А сейчас как? Мана нужна? Вызвать демона? Это не так просто. Помнится, когда она точно таким же способом призывала меня у кровати Эрин, ей приходилось хлебать лириум. О, не беспокойся, с энергией мне помогают. Семья Марена не оставила попыток залечить меня до смерти, она чуть улыбнулась, демонстрируя шутливость последней фразы. Да, она действительно сейчас выглядит не очень. Синяки под глазами, бледная, немного дряблая кожа, легкий тремор рук, худоба. Но это все не важно. Она перевела дыхание, так как умудрилась запыхаться даже от такой мелочи. Благодарю за помощь. Кира склонила голову. Без тебя я была бы мертва. Завязывай давай. У меня не так много хороших знакомых, чтобы ими разбрасываться. Я сказал, что приду по твоему зову. Я пришел. Почему-то от моих слов она слегка дернулась и в эмоциях проступила еще большая вина. Да, я знаю. Прости меня, она резко поклонилась, чуть не упав от слабости на пол, пришлось ее поддержать волей. Я не слишком тебе верила. После практики с другими демонами уж тем более. Я думала, даже если ты самый честный из демонов, то у тебя и так есть Эрин, зачем тебе надрываться и помогать еще и другим? Она снова замолчала, пытаясь отдышаться, а я еле слышно хмыкнул от таких откровений. Зачем же тогда предложила меня вызвать, если не доверяла? Она стушевалась еще больше. Я думала, в обмен на мою душу, ты поможешь Наре и остальным. Даже мыслила, что самого Марена ты оставишь умирать. Ведь в тот момент я была живым трупом. Рассчитывая на твою честность в сделке и симпатию к женщинам, хотела спасти хотя бы их. Но Кира поперхнулась, а я машинально пролевитировал ей стакан с водой, стоявший ранее на столе, но не успела полностью сказать даже этого. Как интересно-то, оказывается, она снова дернулась от моих слов как от удара. Я не рассчитывала больше очнуться, а неделю назад открыла глаза. И тебе стало банально стыдно, она кивнула, а я лишь покачал головой. Для того, кто ощущает эмоции собеседника, это не стало откровением, но сама ситуация забавляла. Кира, с одной стороны, ты права, доверять созданиям тени нельзя, с другой же, прости, снова повторила она, перебивая меня. Да, ладно, хотя то, что ты это мне рассказываешь, уже говорит само за себя. Я не обиделся, честно, улыбка сама выползла на лицо. Правда? Да, но контрибуцию ты выплатишь. К какую? Чуть запинаясь, выдавила она из себя. Ты, нагнетаем атмосферу, еще, ты поцелуешь в засос Майю и Ферина, так, чтобы они остались довольны. Ха-ха-ха. Наблюдая за ее недоумевающим лицом, не выдерживаю и смеюсь. В ответ получаю слабую улыбку облегчения. Спасибо, да пожалуйста. Но все-таки, больше так не подставляйся, хорошо? Излечить тебя было на порядок сложнее, чем покрошить ту кучу храмовников. Ничего не могу обещать, ехидно улыбнувшись, она отвела глаза в сторону. Ох, что же с тобой делать-то? А, ладно, если это все, то я лучше пойду. Тебе напрягаться лишний раз пока не стоит. Постой, я знаю, что ты договорился с Норой и остальными об уроках магии. А, было дело, но я так замотался, что было не до того. Ну да, а что, они не хотят? Печально, конечно, а если вспомнить Морриган, то вообще грустная статистика выходит. Да, нет, просто, сейчас не лучшее для этого время. Мы все еще в бегах, да и забота обо мне занимает у них много сил и времени. Поэтому вместо них, да и за прошлое, ты не хочешь заключить со мной контракт? Опа, неожиданно. Ты о чем? И она рассказала. Оказалось, что Кира действительно преуспела в демонологии. Контракты между магом и демоном бывают разными, иногда заключенными в одностороннем порядке, как, например, ее насильные призывы и контроль над младшими демонами гнева. Но если демон среднего и высшего круга, нужен другой подход. Платой в основном идет мономага, отданная добровольно, прямо из его резерва. Там много нюансов, но можно сказать, что это очень полезная для развития демона субстанция. Взамен демон выполняет самые разные работы, начиная с защиты от других демонов в тени, до помощи в реальном бою. Расспросив поподробнее, разочарованно морщусь. В бою высшего демона не вытащить целиком в реальность, пупок у мага надорвется, поэтому призывается его тень. Чуть более материальный образ, похожий на то, что было в той хижине, когда Кира была при смерти, но все-таки неполноценный выход, в отличие от того раза. Полезно, но не более, хотя знания лишними не бывают. Кстати, отличие сделки, уже ранее мне известной, от контракта именно в длительности и опасности. Сделка не создает долговременной связи мага с демоном, в отличие от второго. Любая связь с созданием тени опасна, а связь с высшим демоном опасна в кубе. Так вот, Кира предложила немного иной контракт. Она добровольно на постоянной основе снабжает меня маной, примерно 1/10 частью своего резерва без каких-либо услуг с моей стороны. Своеобразная благодарность за спасенную жизнь. И ты вот так просто откажешься от 1/10 своего могущества, да к тому же, чуть ли не раскроешь мне двери в свою душу, ведь если с моей стороны нет обязательств, то получив стабильный канал с тобой, я практически стану в шаге от захвата твоего тела, слегка задумчиво размышляю вслух, почесывая основание правого рога. Да, это меньшее, чем я могу тебе отплатить. А насчет захвата, если бы это тебя интересовало, то в той хижине мы все бы и умерли. К тому же, я не настолько слаба, чтобы не дать отпора в случае чего, фыркнула она с весельем в эмоциях. Мда, ну, в принципе, я согласен, но на твоем здоровье это не скажется, тебе еще восстанавливаться. Нет, ты качественно меня заштопал, тогда точно согласен. К тому же, и тебе в случае чего не придется напрягаться для моего зова. Мол, спаси, Михаил, твоего донора убивают, ехидная улыбка и прищур глаз прилагается. Эй, я не это имела в виду. О, Кира, наконец, оживает окончательно. Боевой хомячок неистовствует. Ха-ха, знаю, знаю, чувствую. Так что мне делать? Смотри, сам процесс был довольно прост и был похож с моей стороны на воплощение договора, чем я уже не раз пользовался в тени, а особенно на торговле. Кира же 5 минут плела заклинание, ну или строила, и то будет верно сказано. В тот момент, когда закончилась свистопляска, я почувствовал тоненький ручеек чистой, концентрированной, идеально усвояемой маны. Немного в моих текущих условиях, но стабильно и очень полезно. А Кира-то неплохо в плане резерва подросла с момента нашей первой встречи. Не то чтобы я и не видел этого ранее, просто не обращал как-то внимания. Ох, она тяжело осела на пол, ты все еще нездорова, отдыхай-ка лучше. Говоря это, я перенес ее тело на кровать. Я должна была отблагодарить, тихо промолвила она и заснула. Да, должна была, и еще отблагодаришь. У меня на тебя большие планы, произнес я, поправляя локон ее седых волос. После всех приключений, она полностью посидела. Не сказать, что это сделало ее менее красивой, наоборот, добавила шарма. А насчет планов, да, они есть, они у меня есть на всех. Покинув ее, я завис посередине домена, смотря на ярко-синюю нить маны, что вливалась в водоворот в центре, под сном охотника. Как же мало я знаю о своих возможностях, как мало я знаю об окружающих. Одно слово, контракт. А сколько мыслей, идей, возможностей. Это опасно для магов, это порицаемо, но это иногда используется. Тот же Парвин именно так осуществлял свою привязку к куску стабильного пространства в тени. Сделки с магами и не только. Мда, я аж воспылал. Но нужно вернуться к реальности. Пирсинг под Морриган нужно доделать, из тени прощупать лес, благо он уже в зоне прямой видимости в материальном плане. Подумать лишний раз о дальнейшей ситуации с Затрианом и духом леса. Не забыть о проблеме переработки энергии Сари Керриган. Столько дел, столько дел. А границу леса пересечем уже завтра. Мне точно не будет скучно. Глава 29. Лес Брисилиан. Отряд Арин осторожно передвигался по лесному массиву. Не было разговоров, не было праздности, полная сосредоточенность. Без нервов, без дерганья, спокойно, как и подобает профессионалам. Лишь походка чуть напряжена, а глаза скользят по окружающему пространству, словно прицелы оружейных расчетов. Лес Брисилиан. Атмосфера эдакой магической древности ощущается здесь даже простыми людьми, что уж говорить о членах нашего отряда. Стоило переступить некую четко различимую восприятием границу, как сам воздух стал гуще, деревья выше, а тени от кроны лиственных и хвойных гигантов заклубились тьмой. Уже на самой границе, в неделях пешего похода до центра Чищобы, чувствуется разрыв завесы и флер магии. Странное и очень интересное место, поэтому ничего удивительного, что отряд мгновенно перешел в режим паранойи. Даже Морриган поежилась в первую секунду, ощутив на себе влияние этого места. Лишь Шисерон отнеслась к этому лесу положительно, почти явственно расправив плечи и визуально сбросив с себя некий тяжкий груз. По ее лицу пробежала ностальгическая улыбка, правда уже в следующую минуту она вернулась в прежнее состояние. Холодна, сосредоточена и готова ко всему. «Я поведу дальше», — бросила она Ирин сразу после прохождения рубежа и встала во главе походного ордера. Кусланд в ответ лишь кивнула, ибо это уже было оговорено заранее. «Не нравится мне это место», — тихонько заметил поежившийся Алистер. «Согласна», — кивнула Лилиана, чуть сильнее сжав в руках расчехленный лук. «Многозначительно», — промолчал Стэн. «Не расслабляться. Сомневаюсь, что эльфы первыми откроют огонь». Но Брисилиан опасен далеко не только ими. Ирин подошла и положила руки на плечи рядом стоящих Алистера и Лилианы, после чего лучезарно и тепло улыбнувшись, продолжила. «Но у нас есть лучший проводник, поэтому все будет хорошо. Правда же?» Шисеран в ответ что-то негромко пробурчала. «Даже я не смог уловить значение сказанного». Развернувшись спиной к остальным, она махнула рукой вперед и устремилась в природный лабиринт. Ирин, притворно тяжело вздохнув, последовала ее примеру, как и остальные. С того времени прошло уже больше 4 часов, но не было сказано ни слова. Для большей части отряда, непривычных к таким местам, слишком уж сильно оказывает давление окружение. Желание лишний раз затевать разговор, пусть и по какой-нибудь мелочи, не возникает от слова совсем. А Морриган с Шисеран говорливостью не отличаются. «Эрин», мысленно позвал я мою, «Хаэм», «Ква», «Подопечную», «Не», «Не то», «Партнера», так она сама отказалась. «Игрушку», тоже нет, она нечто большее. Даже мысленно однозначно определить уже не получается. Принимая это во внимание, тема, которую хочу обсудить, становится неприятна мне вдвойне. До последнего не хотел прибегать к такого рода радикальным мерам, но, я пока не самая крупная лягушка. До сих пор нам везло, иногда по-крупному, но, если и дальше так пойдет, в какой-то момент удачливый рок изобилия может внезапно прерваться. «Да», — ответила она чуть нервно. «Я поговорить хотел, пока вокруг нет никого крупнее нога». «Хорошо», — чуть более спокойно ответила Ирин. Внешне оставаясь невозмутимой, внутри нее четко я ощущаю, насколько ее напрягает лес вокруг. Повод наконец отвлечься был воспринят с одной стороны положительно, с другой и негативно, так как инстинкты подсказывают не снижать бдительности. «Мы идем навстречу с эльфийским хранителем, по слухам достигшего утерянных знаний и сил древних эльфов Орлатана, да и надорванность завесы вокруг располагает к разного рода гостям. Я и так об этом в курсе. К чему ты клонишь? Как и сказал, негатив тоже есть. Не перебивай. Прости», чуть повинившись, она склоняет немного голову. «Так вот, я кое-что разработал недавно на досуге. Это может нам помочь в крайнем случае». «В очень крайнем, не совсем так. Первые версии были готовы еще в замке Кусландов. Сейчас же был очередной допил и апгрейд, ну да не суть». «И что это?» Ирин мгновенно загорелась любопытством. Она любит такие вещи, как и магию, и оружие, и потрохушки с недавних пор. Можно сказать, творчески продолженная мысль о Шикае. «В нем, как ты помнишь, я, грубо говоря, вылезаю почти на равных с тобой в реальность, поэтому и получается творить всякое. Расплатой за это служит нагрузка на твое тело и сознание. То, что я придумал, похоже на это, но лишь отчасти, прерываюсь на пару секунд, пытаясь четче сформулировать мысль. Как бы я ни хорохорился, но по факту остаюсь пока не слишком умелым демоном. Сильным, да, но неопытным. Мало ли какая хитрость есть у действительно крутых магов». Отталкиваясь от этого, была разработана идея. «Да, идея, ну не томи ты», — мысленно возопила Ирин. «Ладно, ладно, не кричи, сейчас расскажу. Как и в Шикае, я вылезаю из тени в твое тело, но вот потом все идет по-другому. Вместо того, чтобы влиять на тебя и реальность, мы начинаем своего рода слияние». «Нет, не так выразился. Объединение в одну структуру. Сложно говорить о тонкостях процесса, если хочешь потом скину образ, поэтому кратко поведаю об итоге. Моя воля будто бы фиксирует в неподвижности связанную с тобой тень, окутываясь просто параноидальным количеством барьеров и защитных структур, а также скрывая все связи в многомерности искусственного пространства. Как результат, повлиять на тебя из тени не получится, как и сковырнуть и отследить меня, да видят, да чувствуют, но магией и тонкими манипуляциями сделать ничего не смогут, а грубой силой пупок у большинства надорвется. Конечно, найдется парочка мастодонтов, которые это выдюжат, но на то барьеры и нужны. Короче, тебя это волновать не должно. В твоем случае главное — это полная невосприимчивость ко многим проклятиям, основанным на тени, и разлучить нас будет также невозможно. Все виды экзорцизма идут нахер. В реальности тоже все отлично. Большая часть моих возможностей будет в твоем распоряжении, не говоря уже о практически бесконечной подпитке энергии на твоем текущем уровне. Сильнее, быстрее, ловчее, выносливее. Инстинктивное воплощение, примитивная и перекоченная до упора магия, почти полное пренебрежение к физическим воздействиям, наплевательское отношение к враждебной магии средней мощности и так далее. Замолкаю, еще раз прокручивая готовый образ будущего режима. Постой-ка, ты сказал инстинктивное воплощение, это значит, да, первое но, все, что будет происходить в реальности будет целиком и полностью на тебе. Сознанием и волей я буду сосредоточен на тени и обеспечении работоспособности получившегося конструктора. Ко всему ранее уже заложенному в твой организм и раскочегаренному на все 200%, ты получаешь дополнительные возможности на уровне младшего демона. Огонь, пожалуйста. Маг стрела, что снесет хлипкий дом. Нет ничего проще. Запрет на вражеское колдовство, да расплюнуть. Главное, простое четко оформленное желание, или инстинктивная хотелка. Все за мой счет, так как, грубо говоря, ты будешь пользоваться частью меня самого, как своего рода оружием. Почему так? Это компромисс. Я пока обладаю недостаточной концентрацией, и не могу делать осмысленно десятки дел одновременно. 3-4, пожалуйста. Но если хочу полностью нивелировать любое вражеское воздействие и стенину, ты поняла, разделяй и властвуй, вот новый девиз. Ирин молча переварила как мои слова, так и скинутые во время объяснения образы. Да, для нее это слегка неожиданно, но на самом деле ничего сверхнового я не делал. Действительно просто переориентировал некоторые изыскания и состряпал новую версию этой фигни почти на коленке из готовых решений пару дней назад. Способ воплощения контрактов, поведанный Кирой, стал крайним кусочком мозаики, который завершил картину. Можно сказать, что это вынужденное временное решение и дань паранойи, так как я прекрасно помню, с какой легкостью Флемит отфутболила меня из реальности в домен. Повторения экспириенса мне не хочется, поэтому и приходится извращаться. Теперь даже ей это если и удастся, то слегка поднапрячься придется. Сомневаюсь, что Затриан в случае прямого столкновения выйдет на ее уровень опасности и могущества, но зная о том, что на самом деле из себя представляет проклятие оборотничества и его возможность манипулировать созданиями тени, я лучше перестрахуюсь. Чур меня, чур. Вот собственно и причина, по которой я и поднял эту тему. Это слишком хорошо, как-то вопросительно засомневалась Ирин. В чем подвох, умница? Ты, к сожалению, права. Нет, за собственную способность оперировать дармовой мощью можешь не беспокоиться. Чуть сложнее уровня Шикой, но не слишком. Искусность в воплощении от тебя тоже никто не требует. Взять больше, метнуть сильнее и дальше, вот и все. Ну, еще иногда желать от всей души в чей-нибудь вражеский адрес. Да сгори ты, ублюдок. Вот и все. Проблема кроется в другом. Так как я отдаю в твои руки часть собственной мощи, ты буквально становишься распорядителем моей энергии, задавая то желание. Все бы ничего, но в довесок тебе достанется и ощущение всей сопутствующей похоти, закончила за меня вмиг посерьезневшая Ирин. Именно. Абсолютно весь калейдоскоп и многомерность моего порока, похоти. Полностью, до последней капли, без буфера и фильтра в моем лице. В этом и кроется главная опасность, тяжело вздохнув, констатирую я. Ирин снова взяла паузу на обдумывание, да настолько погрузилась в себя, что в реальности споткнулась на ровном месте. Это и вернуло ее в норму. А я не сдохну от такого? Нет. Что ты? Конечно нет. Михаил, подозрительным тоном протянула рыжеволосая. Кажется, я перестарался с преувеличенным весельем и меня спалили. Ха-ха, ладно, нет, ты не умрешь, а вот слететь с катушек вполне можешь. Ориентировочно, ты сейчас выдерживаешь натиск процентов 30, после чего твой самоконтроль летит в тартар. Что будет на 100, даже я не знаю. По моим расчетам, пару минут ты точно будешь устранять непосредственную угрозу своей жизнедеятельности, даже находясь в полном неадеквате, а вот после. Лучше не проверять, как и вообще входить в этот режим, названный банкой. За цельность твоего рассудка после такого контакта я не отвечаю. Все настолько плохо, к сожалению, не знаю по какой причине, но на меня самого это почти не действует. А вот любой другой огребет по полной, вот это я и отношу в крайние меры, к которым прибегать не хотелось из-за последствий. Жопа, подвела итог Ирин. Она самая, Поэтому давай не доводить до таких ситуаций, ладно, Эрин? И почему у меня такое ощущение, что мы все равно вляпаемся так, что придется? Даже если и не сейчас, то потом, поджав губы, она поправила сползающую лямку рюкзака. Надеюсь, что ты ошибаешься. Хотя это же ощущение есть и у меня, но этого я ей не скажу. Шисерон внезапно вскинула руку, подавая знак остановки. Отряд мгновенно насторожился еще более, почти инстинктивно вставая спиной друг к другу. Кстати, хороший показатель, необходимый уровень доверия уже достигнут. В этот раз, правда, это не пригодилось, так как Шисерон обнаружила не врагов или существ, а что-то похожее на рисунок на стволе дерева, и, спустя минуту изучения, поведала относительно хорошую новость. «Мы входим во временные границы клана Белланерис. Они не успели еще уйти отсюда, так что мы были на правильном пути. Но за оставшийся день мы так и не встретили не то что эльфов, а даже крупных животных. Вечером ожидаемо устроились на привал вблизи малого родника на небольшой поляне в корнях у древесного исполина. Так как ничего крупнее рядом не пробегало, на ужин попало семейство зайцев. Это было бы сложно реализуемо простыми людьми или эльфами без силков, вооруженным лишь луками, но у нас есть магия. А что, охотиться квалифицированному магу, а тем более демону, очень просто. Нащупали под землей скопление живности, подходящей по размерам, долбанули страхом снизу, да печать парализации на пути бегства поставили. Тройка аппетитных тушек готова к разделке. Морриган все сделала сама, хотя мне это воплотить было бы проще. Ну да не суть, ох, как зыркало на нас из-под щелки Шисерон за это, будто мы только что какое-то священное место осквернили. Хотя в эмоциях читалось несколько иное, похожее на задетую профессиональную гордость. Кто этих эльфов поймет? Пока зайцы доваривались в походном котелке, Айрин спорила с Алистером насчет тонкостей ферилдинской кухни, иногда привлекая внимание стороннего эксперта в лице Стена. К моей полупрозрачной проекции подошла Морриган. Да, в последнее время я стараюсь постоянно быть на виду у отряда, пусть и в такой иллюзорности присутствия, постепенно приучая к себе. Мое желание полностью воплотиться в реальности становится все ближе к реализации, поэтому пора остальным привыкать к моему обществу. С самого начала, с образования зондеркоманды по спасению мира, были лишь слова Ирин о моем наличии, затем демонический голос, а после исчезновения негатива и к этому редкие проявления прозрачного силуэта. Теперь вот постоянно глаза мозолю. Слона надо есть по кусочкам. Демон, разговор есть, обратилась ко мне сверхкультурная Морриган. В, вежливость в каждой букве. А да, моя милая ведьмочка, что-то хотела. Чуть ли не пропел я медовым, правда, демоническим голосом, стараясь тут же не заржать, аки лошадь. В мгновенно скривившемся лике моей собеседницы прослеживалось все негодование, злость, брезгливость, презрение, ярость и куча других оттенков. Я никогда не думал, что ее лицо настолько богато на мимику. А уж если взглянуть под ее барьеры на эмоциях. Стоп, не понял, а при чем здесь нотка смущения? Эй, не рушь мою картину мира. Твоей я не стану никогда. Как и милая, характеризовать меня может лишь упившийся до поросячьего визга селянин, что жену с козой перепутать может. Вот, уже лучше, моя вера в нее восстановлена, концентрация яда в голосе зашкаливает. Я действительно демон, поэтому как хочу, так и буду называть. Но если что, у меня есть имя, использовав его, вполне высок шанс получить от меня ответную любезность. На мой спич Морриган неожиданно фыркает и складывает руки на груди. Я не любезностями подошла обмениваться. Лишь срок выполнения обязанности твоей уточнить. Я-то думал, тебя вопросы сексуального характера интересуют, в ответ получив лишь вздернутую вверх правую бровь, от уже достаточно взявшей себя в руки Морриган. Мол, ты дебил, похоже на то. Ладно, шутки в сторону. Хотел сам подойти перед отбоем. Но раз уж ты пришла первой, прошу в палатку. Все готовы к установке. Так не пойдет. Артефакт мне нужен, а дальше разберусь сама я. Нахмурилась она. Я тебе кто, по-твоему, мастер артефакторики, дух гнома-зачарователя? На этом вопросе мы одновременно непроизвольно усмехнулись. Ага, гном, дух, оксюморон, не иначе. Универсальностью мои изделия не отличаются. Окончательную настройку нужно проводить во время установки. Как, собственно, и само воплощение. Сама должна была это понять во время нашей последней дискуссии. Судя по ее обреченному короткому выдоху, все-то она знала, но не показать свое к этому отношение не могла. Ладно, Так и быть, Ирин нам нужна, в отличие от остальных, Морриган прекрасно понимает, что этот мой образ лишь иллюзия, а нахожусь и наблюдаю я за всем только из тела Ирин. Нет, напрягаться здесь не придется, а сама твоя палатка довольно близко расположена. В кои-то веки без напоминания, не смог в конце удержаться от шпильки. Впрочем, мне не ответили, молча развернувшись и пройдя к именной палатке. Я же решил предупредить подопечную, на всякий случай. Ирин, прости, что отвлекаю, но я чуть-чуть могу повысить количество маны, не обращая внимания. Да, конечно, отмахнулась она от меня, не прерывая оживленной дискуссии. Остальные члены отряда на меня даже внимания сильного не обратили, что однозначно хорошо. Не дергаются, не подозревают, привыкли и не испытывают негатива. Тем более, что я не резко возник, а просто подошел. Одна Лилиана, занимающаяся своей одеждой, проводила мой образ чуть более внимательным взглядом. Но там свои заморочки. Морриган тем временем почти разделась, и села на спальник лицом ко входу. Она вообще мастер быстро скидывать одежду, как и облачаться в нее. По ее же словам, когда Ирин ее все-таки раскрутила, задолбала. На подробности по магии оборота, в начале обучения маг-оборотень не умеет превращаться вместе с одеждой, поэтому приходилось ее снимать, дабы не порвать на лоскуты. Интересный фактик, но не более. Лучше ложись и сними все. В ответ на повторный взлет изящной бровки развожу руки в стороны. Настройка идет на систему энергоканалов в целом, а у тебя одежда зачарована, что мешает обзору. Лишь только поэтому, нет ли здесь и приземленных более целей, обозреть тело идеальное мое, ты действительно прекрасна, как снаружи материальным телом, так и изнутри яркою душой. Но даже если и так, не женщине, принимающей волчий хер в свое нутро, говорить о стеснительности, с усмешкой заключил я, наблюдая, как дернулась на этом Ари. Да, помню нашу первую встречу и мое удивление. Ты не подумай, я не осуждаю. Морриган на это не стала ничего говорить, лишь обожгла недовольным взглядом. Скинув свои штаны с юбкой из ремней, понятия не имею, как назвать то, в чем она ходит, Мари легла на спину. Чуть заглянув в ее эмоции, с каким-то внутренним довольством понимаю, что, несмотря ни на что, она мне доверяет. Вот просто доверяет, и все. Она уверена в моей честности и отсутствии по отношению к ней злых намерений, поэтому и относительно спокойно воспринимает будущее действо. По идее, такой параноик, как она, никогда бы не пошла на подобное добровольно. Допускать вживление в тело артефакта, вышедшего из-под рук демона, нонсенс. Но тот факт, что она сама участвовала в его доработке, а также владеет оборотом на достаточно высоком уровне для подстраховки от лишних воздействий, позволила ей рискнуть, предлагая сделку. Она все же молодая и авантюрная, жилка пока еще сильна, а потом была тень, где Морриган потеряла сознание и оказалась в полной моей власти. Действительно, в тот момент я мог с ней сделать почти все. Сожрать, грубо сломать, промыть мозги пороком, захватить тело и много чего другого интересного. Но не стал делать ничего, и это лучший для нее показатель. Не знаю насчет жизни, но здоровье свое она мне точно теперь доверит. Точно уже доверила. Расслабься. Сейчас просканирую твою максистему, а потом займемся непосредственно вживлением. Морриган лишь прикрыла на это глаза, позволяя полностью ее рассмотреть, лишь иногда поеживаясь от примененного мною познания. Это не больно, но ощущения, должно быть, странные. А открывшийся мне вид на стройное, подтянутое тело с великолепными формами и идеальным балансом между женственной мягкостью и неярко очерченными мускулами под бархатистой, чуть загоревшей кожей, был действительно прекрасен. В который раз я уже это говорю. Так что эстетическое наслаждение и приземленные цели однозначно у меня и наличествовали. Так, пора работать, что тут у нас? Минут через 15 Морриган не выдерживает. Открыв глаза и найдя взором мою иллюзию, недовольно спрашивает. Чего же ты медлишь? Извини. Просто это удивительно, отвечаю задумчивым голосом. И что же именно? Твое тело. Ты не человек. На это неожиданное заявление Морриган недоуменно напрягается. Нет, не так, и человек, но и нечто иное. Я знаю внутреннее строение обычных людей и магов, даже душу одного такого сожрал. Знаю изнутри и довольно детально. Мне есть с чем сравнивать. Но вот ты другая. В каком это смысле? Уже не на шутку обеспокоилась лежащая предо мной девушка. Не знаю. Похоже, действительно нужно позвать Ирин, тогда скажу больше. Она сейчас подойдет. Постой, я на это не соглашалась. Для установки артефакта защиты у меня вполне себе стандартные данные, в этом я уверена. Монапотоки могут колебаться в пределах, да и магия оборота дает свое слово, но это не повод. В этот момент ее прервала отодвинувшая полог палатки Эрин. «Михаил ввел меня в курс дела. Что от меня нужно?» — спросила она вполне себе профессиональным, безэмоциональным голосом. «Ничего, хватит». Марриган попыталась сесть, но внезапная тяжесть придавила ее обратно к спальному мешку и сковала конечности. «Не беспокойся, ничего плохого я тебе не сделаю, ты должна это понимать, но разобраться в вопросе как следует нужно, потому как ты сама, похоже, не в курсе всей подоплеки». Марриган напряглась всем телом, пытаясь сбросить невидимые путы, чем непроизвольно вызвала одновременный жадный и какой-то суховатый глотательный рефлекс у меня и Эрин. Зрелище прекрасного, напряженного, чуть извивающегося, обнаженного тела Марри — это красиво, да. Не знаю, что именно ты хочешь сделать, но за один этот вид, спасибо, — неожиданно мысленно поблагодарила меня Эрин. Да, вкусы у моей девочки однозначно правильные, и желание поиграть с задорно торчащими сосками Марриган так и прослеживается в ее эмоциях и взгляде. «Марриган, успокойся, я дам тебе полминуты, дабы ты собралась с мыслями и выслушала меня, после чего освобожу. Если ты после этого скажешь, что не хочешь прояснять этот внезапно вылезший вопрос, мы уйдем». Ведьма наградила меня столь выразительным взглядом янтарных глаз, что поневоле по спине пробежали мурашки. Только вот что странно, манипуляции Манай я ей не подавлял, но и она не предпринимает попыток чем-нибудь нас, меня, приголубить. Троих представителей человеческих магов женского пола я знаю изнутри более чем подробно. Все основные точки монапотоков, переплетение аурных узлов, состав крови, внутренние органы, на каждую была составлена сверхподробная карта-образ. Отчасти из-за моего любопытства, отчасти ради необходимости. Анатомия обычных людей и пользователей воинских искусств разных ступеней также собралось в моей памяти достаточно. Тело Рин я вообще чуть ли не с нуля перестраивал и настраивал, ибо тот кошмар, что я застал на момент вселения, был полным ужасом. Уж прости за это, Рин. Да что уж там, сама прекрасно отдаю себе в этом отчет. Кусланд даже не поморщилась и как-то вяло махнула рукой на мои слова. Поэтому хоть немного, но я разбираюсь в таких вопросах. Над Рин появилась иллюзия обнаженной и недвижимой молодой блондинки, которая медленно начала вращаться. Затем, поверх тела выступила визуально отображаемая карта монапотоков и ауры, а сквозь кожу проступила система внутренних потоков маны. «Это Кира», — слегка удивилась Эрин. «Да, не знала, что у нее на попке родинка», — задумчиво приложив пальчик к уголку рта, заметила рыжая, на что я молча пожал плечами и продолжил импровизированную лекцию притихшей Марриган. Тело мага круга Киры Драун. На момент сканирования 19 лет. Статус – полноправный маг, прошедший истязание. Раса – стопроцентный человек. Развитие магического дара в прикладных областях целительства, магии духа и немного стихийного направления холода. Отклонений, болезней, мутаций не выявлено. Особенность. Низкий уровень развития резерва маны. Одновременно для зрителей были показаны разные иллюстрации. Разрезы внутреннего строения, скелет, кровеносная и нервная система, слепки макпотоков и объемные образы органов. Неженками ни Марриган, ни Эрин никак не назовешь, поэтому никто не возмущался зрелищем. Наоборот, Эрин было просто любопытно, а вот Марриган натурально мотала на ус, я даже уловил от нее какую-то магию, направленную на собственный мозг, возможно, стимуляция памяти. Заметка на будущее. Разобраться. Таким образом, мы видим крайне мало отличий мага низкого и среднего уровня сил от эталонного человека. Те же воины имеют картину более углубленных мутаций, снова презентация новых картинок пятерки других людей. К чему я все это тебе показываю и рассказываю? Чтобы ты успокоилась и позволила мне детально посмотреть, что с тобой не так. Пойми, поставить артефакт это не помешает, и я могу это сделать прямо сейчас. Только вот готов поспорить, тебе не меньше, а то и больше моего интересно узнать подробности. Резко сменив тему и погасив иллюзии, я добился некоторого ошеломления ведьмы, которую последние 5 минут ничего не держало. Марриган, переварив все сказанное, действительно задумалась и, пошевелив на пробу конечностями, села, поджав под себя ноги. Затем, после короткого мига тишины, внезапно обратилась к Эрин. «Ты как вообще умудрилась схлопотать такое проклятие, основанное на магии крови, а?» — растерянно воскликнула рыжая. Судя по образам Михаила, ты была на последней стадии проклятия, называемого черное гниение крови. Мерзкая штука для немага, но с легкостью устранимая любым квалифицированным чародеем на начальных этапах этого воистину неторопливого заклинания. Точнее, почти даже яда, так как заговаривается кровь собаки, а потом так или иначе вводится цели. Ирин перевела на меня недоуменный взгляд, но я был погружен в раздумья. Не сказать, что эта информация что-либо меняет, но, тем не менее, достаточно интересно. Морриган же, будто прочитав мои мысли, продолжила, слегка покачав головой. В магии крови я не сильна, но теоретическую науку матушка вдолбила в меня крепко. В особенности, как и от чего защищаться. Ясно. Она довольно прозорлива. Морри фыркнула. Получается, меня отравил Хау при помощи магов-отступников. Зная нелюбовь моего отца к магии, сомневаюсь, но мы поговорим об этом потом. Ирин кивнула, признавая неуместность в данный момент этой темы, переводя взор на Морриган. Та попыталась ехидно улыбнуться, но вышла кривовато. «Ну, если Михаил вытащил тебя практически с того света, то не доверять ему в таких вопросах действительно глупо». Затем, прищурившись, посмотрела на мою иллюзию. «Давай, смотри, что ты там хотел. С моей стороны будет как-то глупо этому препятствовать, особенно после», и замолчала, оборвав мысль посередине. «Я понял, о чем она, о тени и случившемся там. Видимо, либо не хочет упоминать об этом Прерин, либо просто лишний раз вспоминать неприятно для собственного эго, либо все вместе. Это не важно. Хорошо, тогда снова ложись, но в этот раз ощущения от глубокого познания будут неприятными. Не больно, но и приятного крайне мало. По сравнению с некоторыми сканирующими чарами матушки, все, что не режет на живую стела кожу, это щекотка. Бррр. Ну, своеобразное к тебе отношение Флемит я прочувствовал еще в том сне. Кстати, вы так и не рассказали, как познакомились, влезла Ирин преувеличенно бодрым и веселым тоном. Не понял, я же ей образ первой встречи скидывал еще во время ходьбы по диким землям Коркари. Не мешай, донесся до меня ее мысленный голос. Пожав плечами, я углубился в строение внезапно интересного внутреннего мира тела Морриган. Спустя час выныриваю из размышлений. Это не осталось незамеченным для девушек, что довольно мило разговаривали на какие-то темы. Прислушиваться мне было некогда, но, судя по эмоциям, Ирин наконец-то пробила корку отчуждения ведьмы. Сказалась и обстановка, и подготовка, и некоторая благодарность Морриган за попытку отвлечь, все вместе. Морри как раз первая и почувствовала исчезновение познания. «Что выяснил ты?» Казалось, спокойным и нейтральным тоном спросила она, вернув себе свою манеру речи в стиле йоды. «Для подтверждения мне нужны еще некоторые данные, но если говорить предварительно, ты точно дочь Флемит». Морриган как-то дернулась, но, чуть усмехнувшись, попыталась это скрыть, сев на лежанке и подобрав под себя ноги. «Это и секретом-то не было, а еще ты дракон, не поняла, ты сильнее, быстрее, крепче, выносливее, гибче, чем остальные люди, и это без всякой магии. Твои вторичные монапотоки расположены чуть иначе, чуть гуще. Даже скорость прохождения нервных импульсов выше. Твое тело пластичнее и лучше проводит ману, у тебя от рождения большой резерв, а жизненных сил хватит на пятерых. Есть подозрение, что ты никогда не болела, так как иммунитет просто бешеный, опять-таки без помощи сознательной магии. Если присовокупить к этому еще и твою магию оборота, то получится воистину гремучая смесь. Ты уже сейчас по физическим показателям равна воинам второй ступени мастерства, и это без использования воинских искусств. Просто поразительно. Да это офигенно. Большая часть того, что я накрутил с помощью энергии, как маны, так и киверин, у Морриган имеется на физической основе. Это же это. Шикарно. Эрин, нас ждет глобальный апгрейд. Видимо, мой восторг как-то ощутила Кусланд, передернув плечами и явственно занервничав.